Глава 15. Открыв книжицу твердого переплета с золотым тиснением, посмотрела список блюд и помрачнела. Названия мне ни о чем не говорили. А вот некоторые ингредиенты я знала. Так что пришлось ориентироваться именно на них. Когда же покосилась на строчку с ценами, то ощутила острое желание захлопнуть меню и сказать Алану о том, что уже ужинала в ученической столовой и совсем не хочу есть. Только сообразив, что подобным поведением выставляю себя глупо, а декану причиню определенную неловкость, промолчала, решив выбрать для себя что-то попроще и попонятнее. «Вы выбрали, мисс Лоррейн?» — обратился ко мне Кроу. Он сделал свой выбор намного быстрее меня. Мужчина явно знал, что здесь подают. «Не совсем», — проговорила тихо, стараясь не коситься на официанта, терпеливо ждущего, пока гости ресторана просмотрят меню и определяться с блюдами. «Возможно, вы что-то посоветуете мне, милорд?» «Алан», — мягко поправил меня Кроу. «О, да!» Я ощутила, как щеки опалило теплом. Вот точно покраснела. И зеркало не надо, чтобы понять. «Простите, сэр, то есть лорд Алан». Он улыбнулся, а взгляд темных глаз словно произнес: «Уже лучше, но не идеально». Впрочем, всему свое время. И мужчина не стал давить на меня. Я это оценила. «Скажите, что вы предпочитаете, Лоррейн, мясо или рыбу? Или вам по душе больше птица? Здесь, к слову, богатый выбор. Есть также морепродукты, если вы это любите». «Нет», — решительно произнесла. «Морепродукты я терпеть не могла. Рыбу тоже предпочла бы не есть. А вот мясо или птица звучало вполне аппетитно, о чем и сказала своему спутнику». Декан улыбнулся. «Хорошо. Я думаю, вам понравится мой выбор. Если доверитесь мне, я закажу и вино на свой вкус». «Вино?» Мысль о том, чтобы выпить спиртного, совсем мне не нравилась. Несмотря на то, что Алану я доверяла. Ну, разве что половину бокала для настроения. Он ведь не ставит настаивать, чтобы я пила больше, если не захочу. Ведь так? «Конечно», — проговорила вслух, и темный подозвал взмахом руки нашего официанта. Тот оживился. Разулыбался и подскочил так быстро и ловко, что я невольно улыбнулась в ответ. Алан продиктовал какие-то диктованные и мудреные названия блюд и вина, после чего работник ресторана удалился, а мы с деканом остались почти наедине, это если не считать соседствующих с нами посетителей. Впрочем, они расположились далеко, так что я даже не слышала, о чем господа ведут беседу. «Спасибо», — вдруг проговорил Алан после недолгого молчания. Удивленно приподняв брови, устремила на мужчину взгляд, не понимая, за что это он меня благодарит. «За то, что согласилась пойти со мной сегодня». Правильно истолковал все Кроу. А я неожиданно для себя поняла, что этот взрослый, опытный мужчина, сильный маг и декан, отвечающий за целый факультет молодых волшебников, оказывается, тоже волновался. Или испытывал нечто подобное. Неловко улыбнувшись, посмотрела в лицо своему собеседнику. Он был все тот же. Серьезный, даже с этой улыбкой искренне открытый, чуточку мрачный и не менее притягательный для меня. Внешний вид не выдает волнения мага, но мне кажется, что я теперь немного больше понимаю то, что он чувствует, потому что мы оба волнуемся. «Я и сама хотела пойти с вами», — призналась тихо. Уголки губ дернулись. Мужчина положил руку на стол, а затем медленно потянулся ко мне. И я не убрала своей ладони, когда на нее сверху легла его широкая, с крепкими пальцами, сильная такая рука, как и он сам, темный маг с добрым сердцем. Внутри что-то шевельнулось, будто бабочки запорхали в животе, стало легко и безумно, а еще радостно и светло. «Надо же, какая встреча!» Раздавшийся голос заставил меня поднять взгляд и вздрогнуть. Алан обернулся и взглянул на высокую фигуру светловолосого мужчины, застывшего в паре шагов от нашего столика. Фредерик Эбернетти, в голубом костюме с воротником-стойкой, опираясь на трость и как-то странно улыбаясь, смотрел на нас. Вот его взгляд опустился, нашел наши руки, но Кроу и не подумал отнимать ладонь. Кажется, он лишь крепче схватил мои пальцы, словно защищая. «От Фредерика?» «Лорд Эбернетти?» — проговорила я, удивленная неожиданной встречей. Отчего-то стало немного не по себе. В синих глазах светлого мага плясали молнии, что противоречило сладкой улыбке, застывшей на губах молодого мужчины. «Надо же!» — повторил он. «А я сегодня решил зайти в Белый Лев после Академии выпить кофе». Синий взгляд прилип к моему лицу, горя недовольством. «Знаете ли, мисс Финниган, здесь готовят отличный кофе». Он прекрасно понимал, что я не могу знать подобные вещи. Я и этот ресторан – вещи несовместимые. «Вот уж не думал, что встречу вас здесь», – продолжил Мак. Он подошел ближе, встал, возвышаясь над нами, и снова заговорил. «Вы не будете против, если я присоединюсь к вам?» И перевел взгляд уже на Алана. Темный помрачнел. Сразу стало понятно, господину декана совсем не хочется приглашать кузена разделить с нами этот вечер. А у меня проскользнула странная мысль о том, что Фредерик неспроста оказался здесь. Словно он знал, что мы с Кроу придем в ресторан ужинать. Только подобное подозрение казалось безумным. А потом я вспомнила Игрэм и то, какой милой она была со мной этим вечером. Как укладывала мне волосы. Но нет, Игрэм не знала, что я отправляюсь на свидание с Алланом. Или она пошла за мной и увидела нас с деканом на дворе перед общежитием. Вполне может быть. Получается, она отправилась к брату и рассказала ему об этом. Только зачем подобное Игрэм? Нет, я совершенно точно схожу с ума и выдумываю не пойми что. «Извини, но мы хотели поговорить наедине с мисс Лоррейн». Декан не стал придумывать отговорки и сказал то, что считал нужным. Услышав ответ кузена, Эбернетти улыбнулся еще шире. Но я-то видела, как потемнели его глаза. Там уже не то, что молнии сверкали, нет. Там уже была гроза. Да еще и какая. «Мисс Лоррейн думает так же?» Поинтересовался он и посмотрел уже на меня. «Гад, вынуждает отказать ему». Я так ждала этот вечер. Но почему? Почему в ресторане объявился Фредерик? Словно сама судьба была против. Господин профессор, постаралась мило и дружелюбно улыбнуться Светлому. Я придерживаюсь мнения лорда Кроу. Не обижайтесь, но... Понял. Он мило не позволил мне закончить. Я лишний. Тогда откланяюсь, благо свободных столиков в зале предостаточно. Не буду мешать вам. Мак нарочито насмешливо и зло поклонился. А затем, развернувшись к нам спиной, прошествовал за соседний столик, где и уселся так, чтобы видеть нас с Алланом. Отчего-то я подумала о том, что таким образом будет еще хуже. Общаться под пристальным взором Эбернетти нет ничего ужаснее. Да мне кусок в горло не полезет. Только заказ уже сделан, и уходить, наверное, поздно. И все же мне не хотелось оставаться в этом зале, но, с другой стороны, я не сделала ничего плохого, чтобы уходить. Ни я, ни тем более Алан. Лоррейн. Темный взгляд Кроу впился в мое лицо. Если хотите, мы можем уйти. Но мы уже сделали заказ, потупилась я. Это не важно. Я вижу, вам некомфортно. Нет. Надев улыбку, как лучшую защитную магию, ответила декану. Любезные, принесите мне один кофе. Крепкий, с щепоткой корицы. Прозвучало совсем рядом. Фредерик по-прежнему смотрел на нас, пока еще один официант спешил прочь от столика мага, торопясь выполнить заказ Светлого. Если Фредерик решил меня смутить, то ничего у него не выйдет. Я решительно расправила плечи. «Как поживает ваш лорд-отец?» — спросила у Алана, меняя тему. Декан усмехнулся. Мне показалось, что в глазах его мелькнуло что-то вроде уважения, и от этого взгляда стало даже легче переносить соседство Эбернетти. «Отлично. И, к слову говоря, просил меня передать вам, что мы ждем вас в гости, если вы, мисс Финниган, окажете нам честь и согласитесь навестить нас вместе с матушкой, скажем, уже в эту субботу, то я с радостью передам отцу, чтобы он готовился тщательнее к ужину в выходной». Наверное, я снова покраснела. Подошедший официант сгладил неловкий момент. И пока он расставлял на столе заказ, улыбаясь во весь рот, молчала, стараясь при этом даже не коситься в сторону, где сидел Фред. «Так что насчет субботы? Что мне передать отцу?» Стоило служащему открыть бутылку с вином и откланяться, Алан продолжил разговор. Он взял на себя роль официанта и разлил вино по бокалам. Мне едва плеснул, себе налил до середины, после чего поставил бутылку так, чтобы она закрывала мне вид на столик с Фредериком. Даже не знаю, нарочно ли он так сделал или нечаянно, но мне понравилась уловка мага. «А теперь магия!» Шутливо улыбнулся темный, преображаясь до неузнаваемости. Он поднял руку вверх и просто щелкнул пальцами. И вокруг нас незримым куполом опустилась тишина. «Теперь никто не услышит нашу беседу», спокойно сказал мужчина, а я опустила взгляд и посмотрела на принесенное блюдо, поставленное на моей половине стола. «Мясо, хвала богам! отличный, даже по виду хорошо прожаренный кусок говядины, политый сладким соусом и украшенный зеленью и фигурно нарезанными овощами. А рядом в длинной тарелочке ломтики хрустящего картофеля в кожуре и к нему острый соус с пряностями. У моего спутника было все то же самое. «Я тоже предпочитаю мясо остальным блюдам», произнес Алан и, повторив мои движения, взял в руки нож и вилку. «Я с радостью приду к вам в субботу», произнесла, нарезая мясо. «То есть мы с матушкой придем, милорд», опомнившись, поправила себя. Даже любопытно стало, как отреагирует моя Эдна на подобное предложение. Могу поспорить на что угодно, она напридумывает себе одни боги знают что. Миссис Финниган считает, что интерес мужчины обязательно должен означать скорое предложение руки и сердца. Или нечто подобное. Она не раз говорила мне, что если мужчина женится сразу, то это любовь. Если ухаживает долго и кормит обещаниями, то от такого надо уходить, пока не поздно. Посмотрев на темного, опустила глаза. При одной мысли только о том, что лорд Кроу имеет на меня определенные виды, как на свою будущую супругу, сердце начинало биться так, словно снова сошло с ума. Впрочем, оно часто устраивало глупые скачки, когда декан оказывался рядом. Вот и теперь не удержалась. Понеслось, сметая на пути все умные и рассудительные мысли. Мясо оказалось вкусным и очень нежным. Прежде не ела ничего подобного. За ужином вели беседу. Алан спрашивал меня о детстве, о том, как жила, где училась. А мне тоже хотелось спросить у него многое, но пока не решалась. Так что в итоге разговор свелся ко мне и моей жизни. Удивительно, но вино, которое заказал Кроу на первый взгляд, совсем не пьянило. Я оценила и то, что господин декан не предлагал мне больше, словно понимая мои опасения. Да и сам много не пил. Красное вино отлично сочеталось с мясом, подчеркивая его тонкий вкус и качество соуса. «Здесь отменно готовят», — промокнув губы салфеткой, проговорила я. «Да, повар, к слову, обычный человек и готовит все это без магии», — улыбнулся Алан. Невольно покосившись в сторону, с облегчением увидела, что Фредерик, устав следить за нами, изменил положение тела. Сел так, что теперь я видела его профиль. Светлый был раздосадован и зол. В какой-то миг внутри царапнула острая жалость. Только я ничего не могла поделать с собой. Эбернетти мне не нравился как мужчина. Нет, он был привлекателен, обходителен и любезен, но не мой человек. И все. Даже если у нас с лордом Кроу ничего не выйдет, Фредерик не станет для меня запасным вариантом. И это я уже знала отлично. Возможно, нам стоило пригласить лорда Эбернетти за стол? Проговорила неуверенно, когда Алан проследил направление моего взгляда. «Мисс Финниган», — сказал Кроу и тут же поправил сам себя. «Лоррейн, не сочтите меня бестактным, но я хотел бы, чтобы мы провели этот вечер вдвоем. По крайней мере, поужинали без посторонних». Он произнес это с некоторой холодностью. Прежде мне показалось, что Алан в какой-то степени любит Фреда. Но то, что он отказал ему, говорило о многом. «Между вами что-то было в прошлом?» Не успел остановиться, как слова сорвались с губ. «О, простите, это совсем не мое дело». Исправилась была я, но декан покачал головой. «Это не то, о чем рассказывают девушкам на свидании, мисс Лоррейн. Пусть это останется между мной и моим кузеном». Он щелчком пальцев снял заклинание, и звуки вернулись. Подозвав официанта, Алан попросил десерт. Услышав название, ничего не поняла, лишь понадеялась на вкус своего спутника. Фредерик, уже не глядя в нашу сторону, попросил счет и вышел прежде, чем нам принесли чай и десерт. Уходя, он подошел к столику, скупо улыбнулся и, поклонившись мне, произнес: «До встречи, мисс Лоррейн». Беглый взгляд на брата. «Алан?» Кров встал, ответил поклоном на поклон, и Фред удалился, гордо расправив плечи. Я проводила светлого взглядом, укоряя себя за то, что радуюсь его уходу. Нет, определенно между братьями что-то произошло. Возможно, они прежде были влюблены в одну девушку. Хотела бы я знать причину размолвки. «Попробуйте это, Лоррейн. Уверяю, вам понравится». Алан вернулся на свое место, пока официант ставил передо мной вазочку с чем-то восхитительно нежным, кремовым и вкусным даже на взгляд. Вернув темному магу улыбку, с восторгом погрузила серебряную ложечку в воздушное великолепие, предвкушая удовольствие от десерта. Мне понравилось наше свидание. А завтра будет о чем рассказать матушке. Возвращались в академию также через портал. Только меня немного удивило, когда водоворот магии выпустил нас совсем не перед зданием общежития, а у чистого озера в Королевском парке. Здесь было светло и людно. Несколько парочек прогуливались по тропинкам у воды. Еще одну пару я заметила в белой беседке, отражавшейся в зеркале озера. «Вы не против немного прогуляться перед сном?» Кроп предложил мне свою руку, которую, не колебаясь, приняла. «Наверное, это очень удобно вот так перемещаться, куда душа пожелает», проговорила я, когда мы пошли в сторону озера. Под ногами зашуршал мелкий гравий. Воздух в парке был насыщен ароматами уходящего лета и подступавшей, крадучись, словно кошка, желтой осени. Она уже коснулась своим дыханием деревьев, обратив зеленые наряды в тронутые желтым инеем яркие пятна. Еще немного, и все вокруг стремительно изменит цвет. А затем, позволив полюбоваться дивной красотой природы, пестрое убранство упадет под ноги, чтобы превратиться в ржавый тлен. «Я сегодня немного своевольничаю», — нарушил ход моих мыслей декан. «Надеюсь, вы простите меня за подобное поведение». Улыбнувшись, кивнула, чувствуя странное желание прижаться как можно ближе к лорду Кроу. Но правила приличия заставили держать определенную дистанцию. И только сердце продолжало сходить с ума от близости того, кто так сильно нравился. «Когда я был ребенком, то приходил сюда со своей матушкой», произнес Алан, глядя куда-то перед собой. «Мне нравится это место. В нем нет той ухоженности, присущей городским паркам. К слову, за то, что все вокруг выглядит именно так, стоит благодарить старого короля, отца нашего сиятельного монарха, короля Августина III. В прежние времена своего правления он тоже прогуливался вместе со своей свитой у озера. Место располагает к уединению и дарит какое-то чувство покоя». «У меня тоже есть такое место», — ответила тихо. Покосилась на руку мужчины, и в какой-то миг просто захотелось прильнуть к ней, прижаться щекой к крепкому плечу. Соблазн был настолько велик, что едва не поддалась. «Я бы хотел побывать там», — заметил маг и остановился у воды там, где белела скамеечка, отражаясь в темном зеркале озера. «Вы покажете мне это место, важное для вас, Лоррейн?» Он повернулся. Встал напротив. Такой близкий и одновременно далекий. Расстояние между нами было всего в шаг, но я не спешила сокращать его. Хотя хотела, видят боги, как мне этого хотелось. «Если у вас будет желание, мы можем сходить туда», произнесла еле слышно. Он медленно, словно во сне, качнулся в мою сторону. Сделал этот шаг, который нас разделял. Твердая рука декана осторожно опустилась мне на талию. Казалось, он боялся спугнуть свою ученицу. А я стояла, замерев в ожидании, чувствуя, как затрепетало сердце и задрожали мелко колени. Все внутри застыло в предвкушении. Хотела сделать шаг навстречу, но не смогла. Превратившись в каменное изваяние, готовое рассыпаться осколками на части, разрываемое внутри чувствами и желаниями, которых не было прежде. Алан молчал. Также, не говоря ни слова и при этом пристально глядя глаза в глаза, положил и вторую руку, взяв мою талию в кольцо. Но я почти не ощущала его прикосновений. Они были легкими, словно крыло бабочки, пролетевшей мимо. Мир вокруг застыл в ожидании. Даже гладь озера превратилась в сплошное стекло, и время остановилось. Лишь удары сердца в груди, такие громкие, что, казалось, их слышит вся столица, весь огромный мир. Бум, бум, бум. Кроу наклонился ниже. Он почти не дышал, но медленно притянул меня к себе, не прижимаясь, но позволяя ощутить то тепло, которое шло от напряженного тела. А сердце застучало уже в ушах, в висках, запульсировало в жилке на руке. Я закрыла глаза, не в силах вынести эту муку, оказавшуюся сладкой. Еще миг, когда я была почти готова запаниковать, что темный передумал, и все произошло. Его губы коснулись моих. Нежно, трепетно. Создавалось ощущение, что он боится причинить мне боль, спугнуть или обидеть. Губы декана были твердыми, бережными. Он лишь крепче обхватил мою талию, а я, подрагивая от сладкого удовольствия, подняла руки и тоже обняла мужчину, осознавая, насколько сильно мне хотелось этого. Наверное, мой ответный шаг послужил сигналом к действию, придавая уверенности Алану. И он снова поцеловал меня. Уже не так, как в первый раз. Что ж, Целоваться он умел. И могу поспорить, у господина декана был определенный опыт в отношениях между мужчиной и женщиной. Потому что мне очень понравилось то, как он меня целовал. Я таяла в его руках, переместившихся на мои плечи. Отвечала жарко и, скорее всего, неумело, но в тот миг не испытывала стыда. Нет, приличной девушке в такой момент надо гордиться отсутствием подобного опыта. К тому же я еще научусь. С таким-то учителем. Лоррейн. Отодвинувшись, Кроу впился в мои глаза потемневшим взглядом. Его глаза и так были черными, но сейчас темнота даже немного пугала. И голос стал совсем хриплым, только от этого он волновал меня еще сильнее. «Я понимаю, что слишком поспешил и готов понести наказание, но ничуть не жалею о том, что сделал», — заявил он, вызывая у меня усмешку. «Видимо, лорд Кроу ожидал получить пощечину? Но нет, за что мне его бить, если я и сама хотела этого поцелуя?» «И я не жалею», — произнесла тихо, только потом сообразив, что нас могли видеть. «Мы у озера гуляли не одни». Только желание оглядеться и проверить эту догадку не возникло. Стыда не испытывала, как и сожаления. Скорее наоборот. Все внутри пело и ликовало. Хотелось пуститься в пляс, да еще и ногой притопнуть. Голова шла кругом. Мир засветился другими красками. Все вокруг радовало и вызывало улыбку. И особенно лицо Алана, который уже тоже улыбался. «Давайте еще прогуляемся», — предложила сама, беря мага под руку. «Здесь чудесно, милорд». А самой хотелось не то чтобы гулять, нет. Хотелось сорваться с места, словно молодому же ребенку, и бежать, бежать, и смеяться без остановки. В груди было тепло и легко. И я не сомневалась, что сейчас бы с легкостью и без посторонней помощи взлетела на метле. Или даже без нее. Алан чувствовал себя глупо. Глупо от того, что счастье, полное и бесконечное, накрывало его с головой. Он превратился в мальчишку, от одного взгляда сияющих глаз Лоррейн. А когда поцеловал ее... Нет, прежде он не испытывал ничего подобного. Казалось, простой поцелуй, а столько эмоций, что, кажется, сердце не выдержит такого количества счастья. Эта прогулка у озера, он бы повторил ее снова и снова. Уверенность в том, что он не безразличен Лоррейн, росла от часа к часу. И, провожая девушку к общежитию, выпуская ее через портал на территорию Академии, он чувствовал, как не хочет расставаться с ней. Как она глубоко проросла в его сердце, зацепив за живое, позволив поверить и понять, что он может и умеет любить. «Спокойной ночи, господин декан!» Опуская его руку, мисс Финниган упорхнула, как птичка, но он стоял и ждал, пока девушка поднимется к двери, и ощутил укол радости, когда она обернулась, прежде чем войти в здание. И даже потом еще немного оставался на месте, примеряя глупую улыбку на губах. Но как же чертовски приятно было чувствовать себя таким. Легким, влюбленным, счастливым. «Алан?» Тихий голос из темноты заставил Кроу вздрогнуть и повернуть голову на звук. Он все еще продолжал улыбаться, когда увидел человека, идущего к нему из темноты. Наверное, этого стоило ожидать. Алан уже успел понять, что Фредерик не просто так заявился в ресторан, и вот сейчас кузен ждал его, явно намереваясь поговорить. Ну что ж, так оно будет правильно. «Эбернетти», — ответил Кроу, и улыбка окончательно исчезла с его губ. «Надо поговорить», — ответил Фред, и Алан поднял руку, открывая портал. Устраивать разборки под окнами общежития он не собирался, хотя искренне надеялся, что до подобного дела не дойдет. Только его немного смущал этот блеск в синих глазах кузена. И смотрел Эбернетти как-то не так, без обычной веселости во взгляде. Портал открылся, и мужчины прошли в него. Алан пропустил Фреда вперед, а затем вошел сам, закрывая за собой нити перехода. Вышли они на пустыре. Вести кузена к себе в дом Кроу не захотел. Еще не хватало тревожить отца. Он только недавно встал на ноги, вернувшись к жизни. Но все еще был слаб. А пустырь — самое подходящее место для разговора, обещавшего стать неприятным. «О чем ты хотел поговорить со мной?» Заложив руки за спину, спросил Кроу, глядя глаза в глаза светлому магу. «Думаю, ты и так уже догадался, что речь пойдет о Лоррейн», — быстро ответил Фредерик. «И что?» Алан пожал плечами. «Она мне нравится». Эбернетти был заметно напряжен. «Удивительно, но мне тоже». Не удержавшись от сарказма, ответил декан. «Я бы хотел, чтобы ты не мешал мне», — удивил темного светлый маг. Брови Алана приподнялись. «Не совсем понимаю, о чем ты», — спокойно хрипловато сказал Кроу. «Насколько я знаю, мисс Финниган, тебе не невеста и не супруга. Мы с ней оба свободные люди. И я хочу и буду ухаживать за Лоррейн. Не тебе, Фред, решать этот вопрос. Мне. Потому что у меня к этой девушке все очень серьезно», — сверкнул синими глазами кузен. «Да неужели?» Алан скрестил на груди руки. Брата он знал прекрасно. И репутация за Эбернетти закрепилась определенного характера. Не то чтобы Кроу не верил в возможность того, что когда-нибудь Фред остепенится и женится, выбрав одну единственную. Нет. Это вполне могло произойти и, возможно, произойдет. Только уступать Лоррейн кузену он не собирался. «Да, я хочу жениться», — быстро и резко сказал светлый маг. «А ее спросить не забыл?» — криво усмехнулся Кроу. «Или мнение мисс Финниган ты учитывать не собираешься?» «Почему не собираюсь?» «Собираюсь. Я первый заметил ее и начал ухаживать. И у меня на этот раз все очень и очень серьезно. Ты по этой причине пытался испортить нам ужин?» Фредерик помрачнел. «Я хочу, чтобы ты понял, Алан, отступать не в моих привычках. И я буду бороться за внимание этой девушки, просто будь готов проиграть». Кроу усмехнулся. «Проиграть?» — повторил он слова кузена. «Я не играю с чувствами, в отличие от тебя, Фред, и не лезу туда, куда не надо». Он не хотел, но сказал то, что давно наболело, что казалось уснувшим и прошлым. «Напоминаешь мне об Ирме?» Фредерик зло подбочинился. «Разве я виноват, что она тогда предпочла меня?» Алану показалось, что шрам на лице прожгло огнем. О, он прекрасно помнил, чем закончилась его история неудавшейся любви. Но, как говорил отец, Лоррейн не Ирма. У Лоррейн красивая душа. Именно ее почувствовал Кроу. Именно ее он полюбил. Сейчас он старше, мудрее и способен видеть то, что было недоступно прежде юному, ослепшему от любви магу. «Мне стоит поблагодарить тебя». Алан взмахом руки открыл портал и, все еще глядя на кузена, добавил: «Если бы ты тогда не соблазнил Ирму, если бы она тогда не попыталась убить меня, сейчас я был бы женат на худшей из женщин и не встретил Лоррейн. Говорить больше не имеет смысла». Он шагнул в портал, зная, что Фред выберется сам с пустыря. Вслед ему полетел злой окрик брата, но Кроу не обернулся. Разговор оказался бесполезен и исчерпал себя. Настроение было приподнятым в течение всего дня. Восхитительного, осеннего и теплого дня. И это еще мягко сказано. Я проснулась с улыбкой на губах. Тех самых губах, помнивших поцелуй Алана. И хотелось жмуриться от удовольствия и пищать, словно маленькая девочка, получившая в подарок то, о чем так давно мечтала. Соседки с утра заметили мое состояние. И если Играм просто улыбалась, но не лезла со своими вопросами, то Эльза просто забросала ими меня, пытаясь узнать, с кем и куда я ходила. Но отчего-то делиться не хотелось. По крайней мере, не сейчас. Это был мой собственный кусочек счастья, и я искренне надеялась на его повторение. Завтрак, а за ним лекция и обед пролетели будто один миг. Вернувшись в общежитие, начала собираться домой. Еще одна неделя в академии закончилась. И мне не терпелось пойти домой и передать матушке приглашение Алана на ужин. К слову говоря, самого господина декана я сегодня не видела, хотя очень хотелось хотя бы просто столкнуться с ним в коридорах академии. Но, видимо, и без этого счастье было полным. К тому же я прекрасно поняла, что уже завтра мы увидимся снова. И мое внутреннее «я» кричало от восторга и предвкушения. Играм уехала первой. К тому времени, когда я вернулась с обеда в общежитие, светлой магичке уже и след простыл. Эльза снова осталась в академии, ссылаясь на то, что хочет позаниматься. А я принялась укладывать вещи в сумку, едва не напевая себе под нос какую-то глупую, почти детскую песню о счастье. Предвкушая ужин в приятной компании и встречу с матушкой, которая, конечно же, ждет меня в нашем доме. Вот так, представляя себе ее лицо, когда передам приглашение от Алана, оставила общежитие и на крыльях, подаренных радостью и ожиданием скорой встречи, покинула пределы академии. Уже сидя в экипаже, уносившем меня домой, размышляла на тему, как хорошо быть магом, особенно уровня Алана. Никаких тебе экипажей. Захотела, открыла портал и перенеслась. Вот к чему стоит стремиться. Постичь то, что получила, сама того не желая. И эти мысли еще сильнее вдохновили меня на учебу. Так что домой возвращалась, переполненная самыми лучшими надеждами. Матушка встречала меня, выскочив из лавки, едва экипаж остановился у дверей. Сияя улыбкой, она раскрыла свои объятия, словно мы не виделись не несколько дней, а провели в разлуке целую вечность. Кучер занес вещи и, получив плату, был таков. Мы прошли сразу на кухню, и уже на ходу, снимая шляпку, я обернулась к следовавшей за мной миссис Финниган. «Ждала? Еще бы!» — отозвалась матушка. «Не думала, что буду так сильно скучать!» Я положила шляпку на стул и обернулась к Эдне, думая о том, когда именно порадовать ее новостями о том, что мы приглашены в дом декана Кроу. Ох, даже предвкушаю, какие будут глаза у матушки. А какие мысли! Не удержавшись, улыбнулась, и моя Эдна приподняла вопросительно брови. «Вижу, тебе уже нравится учеба? Или это ты так радуешься тому, что вернулась домой?» — спросила она, а затем, не позволив мне ответить, продолжила. «Или у тебя есть другая причина быть такой счастливой?» «Есть, но расскажу чуть позже, за ужином», — ответила я. «Так что прояви немного терпения, и все узнаешь». «Интригантка», — констатировала матушка, подхватывая мою шляпку со стула. «Умывайся и переодевайся, а потом я жду тебя внизу. Выпьем чаю и хочу показать новые шляпки. Я получила их только этим утром». Кивнув, поспешила по лестнице вверх, предвкушая вечерний ужин и беседу. А еще очень хотелось взглянуть на новый товар. Я никогда не была особой модницей, но всегда любила красивые вещи. Впрочем, кто же их не любит? Конец учебной недели венчал собой собрание в кабинете директора, где каждый из профессоров отчитывался о процессе обучения, выделяя те или иные моменты, показавшиеся им наиболее значительными. Баргет Брэдбери, восседая во главе стола, обводил присутствующих пронзительным взглядом. По обе стороны от него сидели деканы темного и светлого факультетов. Далее расположились преподаватели по старшинству и званиям. Каждый вставал и произносил короткую речь, на что директор, выслушав, важно кивал, отмечая, что почти большинство его профессоров бросают якобы незаметно взгляды в сторону больших напольных часов, стрелки которых медленно, но верно стремились к 6 вечера. Последний давал отчет профессор Винтер. Ее выслушали, но ведьма, завершив отчет, не спешила занимать свое место. «Что еще, мисс Винтер?» — спросил директор. Светлый декан, сидевший по правую руку от Брэдбери, уже закрыл папку с документами, решив, что собрание подошло к концу. «Господин директор!» — проговорила ведьма и, достав из своей папки какой-то лист, протянула его Баргету. Директор раскрыл его и, прочитав, поднял взгляд. «Месяц?» — только и спросил он. «Вы же понимаете?» — улыбнулась женщина. «У меня родилась внучка. Я не могу не навестить дочь, да и хочу немного помочь ей на первое время. Первый месяц – самый тяжелый для молодой матери». «Я вас понимаю, но кто будет учить наших ведьм летать?» Брэдбери постучал пальцем по расписанию, лежавшему перед ним на столе. «Первокурсницы и выпускницы. У них самое большое количество часов по полетам, а у нас, к сожалению, замены нет. Я постараюсь что-то придумать». Немного потупилась миссис Винтер. «Пока не найдете себе замену, данный лист подписать не смогу», — ответил директор, возвращая заявление ведьмы. Она приняла его, понуро опустив плечи. «Итак, господа». Брэдбери встал, и остальные последовали его примеру. «На этом мы закрываем наше собрание. Новости и отчеты меня порадовали». Он покосился на декана темного факультета, добавив чуть тише. «В особенности ваши». Кроу кивнул, отступая от стола. «Увидимся после выходных», — завершил короткую речь директор и профессора, прощаясь кто почтительным кивком, кто на словах, один за другим покинули помещение. Когда же Баргет собирался снова опуститься в кресло, в дверь неожиданно постучали. «Заходите, Эбернетти», — проговорил маг, посмотрев дверь через пространство. Его немного удивил тот факт, что светлый профессор не ушел, как остальные. Видимо, вернулся для какого-то разговора, который не мог себе позволить в присутствии членов совета. «Господин директор?» Фредерик вошел, прикрыв за собой дверь. «Вы что-то хотели мне сказать?» «Да», — кивнул Эбернетти, приближаясь к столу. «Я вот о чем подумал. Это касается просьбы миссис Винтер». Брови Брэдбери приподнялись. «У меня есть одна ведьма, замечательная кандидатура для того, чтобы заменить нашу дорогую Родерику». Обаятельно улыбнулся Светлый. «Мне стало жаль, миссис Винтер. Я уже выходил из кабинета, когда вспомнил о женщине... Нет, даже девушке, которая вполне может взять на себя предмет полетов на метле. Все же стоит уважать миссис Винтер. Она прежде никогда не просила отпуск, а тут такая важная причина, как рождение внучки. Брэдбери прищурил глаза. «И кого вы предлагаете?» Эбернетти лукаво улыбнулся, качнулся ближе, встав почти вплотную к столу. «О, вы не пожалеете, господин директор. Наши ученицы будут летать, как птицы». И, наклонившись ниже, назвал имя, добавив. «Миссис Боунс знает, где искать нашу леди. Она как раз сейчас ищет место. Не так давно вернулась в королевство после долгого отсутствия». «Хорошо. Я наведу справки. Спасибо за содействие, лорд Эбернетти». Фредерик наклонился и вышел, чувствуя неполную радость от того, что сделал. Но, как он всегда считал, в любви и на войне все средства хороши, а отдавать Лоррейн без боя не в его привычках. Светлый твердо решил остепениться и жениться на темной ведьмочке, потому что знал, лучше нее ему не найти. Вечер пришел стремительно быстро. Постучал в окно алыми лучами заката и растворился в темноте, накрывший город бархатным покрывалом. На улице вспыхнули фонари и почти исчезли прохожие. Редкий экипаж проезжал, нарушая тишину. Близилось время ужина, который матушка готовила одна, сказав, что сделает какой-то сюрприз. Впрочем, у меня хватало дел. Надо было постирать грязное белье, перебрать наряды, чтобы взять несколько красивых платьев с собой в академию, как планировала ранее. Я не оставляла надежду, что наши свидания с лордом Кроу будут продолжаться, но пока не думала о чем-то большем, храня мечту глубоко в сердце. Он нравился мне. Видят боги, как сильно нравился. В этом мужчине я видела только самые лучшие черты представителя сильной половины. Какой шрам! Лицо Алана было для меня самым прекрасным, а сам он казался самым желанным. Да, за мной пытался ухаживать и его кузен, но почему-то красота светлого мага меркла на фоне мрачной суровости господина декана. Было любопытно, что скажет матушка, когда я расскажу ей о приглашении. Впрочем, здесь можно рассчитывать на искренность. Ей одной я могу открыть свое сердце, точно зная, что она не посмеется и не станет обсуждать это за моей спиной. Ведь даже Эльза не поведала о том, с кем ходила на свидание. А синеволосая ведьма очень настойчиво распытывала меня. Только подобное любопытство отталкивало. Наверное, все из-за того, что прежде у меня никогда не было такой подруги, которой я рассказывала бы все без утайки. Только моя матушка знала обо мне все. Или почти все. Перебрав наряды, повесила ненужные и сложила те, которые заберу с собой по возвращении в академию. Голос матушки Эдны раздался в тот момент, когда я закрывала сумку. «Лора, спускайся вниз, я уже накрыла на стол. Будем ужинать!» Прозвенел в тишине ее голос. Улыбнувшись без причины, покинула комнату и быстро сбежала вниз по лестнице. На кухне уже ждал стол, ломившийся от моих любимых блюд. Кажется, матушка приготовила все, что я когда-либо любила есть. И, бросив на нее полный обожания взгляд, я подпрыгнула на месте, весело смеясь. «Вижу, тебе нравится!» Матушка указала рукой на стул. «Ну, садись же, давай. Поедим, и ты, наконец, расскажешь мне то, что собиралась. Я уже умираю от нетерпения». Загадочно приподняв брови, я ответила. «Немного терпения, матушка». «О!» Она всплеснула руками. «Это я уже слышала. Ну же, садись. Сначала ты расскажешь, как прошла неделя, пока я была в академии», проговорила я. «А еще, помнится, кто-то обещал мне похвастаться новыми шляпками». «Обязательно покажу. Чудная соломка. Новая мастерица. Делает дешевле и качественно», — отозвалась Эдна Финниган, и мы присели за стол. Что уж говорить. Ужин был вкусным. Матушка готовила так, что пальчики оближешь. А сегодня она расстаралась так, что я сильно начала переживать за свою талию, но не могла себе отказать в том, чтобы попробовать все, что приготовила моя Эдна. Да и как не попробуешь, если матушка сидит напротив и смотрит такими глазами, что внутри все переворачивается. За время ужина успели обсудить мои успехи в учебе. Я рассказала о подруге и о соседке, светлой магичке. Матушка слушала внимательно. Лишь когда разговор зашел о полетах на метле, она поднесла ладонь к губам. «Ты осторожнее там!» — попросила Эдна. «Матушка, я и сама не горю желанием упасть», — рассмеялась в ответ. «Но мы только учимся!» «Высоко над землей пока не поднимаемся. Главное, что у меня получилось, понимаешь?» Неожиданно вспомнился Фредерик. И то, как он меня учил летать. Внутри что-то сжалось. Чувство сожаления обожгло сердце, но я ничего не могла поделать с тем, что он не нравился мне, и на долю того интереса, который я испытывала к Кроу. Заметив мое смятение, матушка встала и принялась убирать грязные тарелки. Подскочив, я помогла ей с посудой, и на стол уже взгромоздился пузатый чайник и выпечка. «Я сегодня точно лопну», — сообщила матушке, когда миссис Финниган принялась разливать чай по чашкам. «Не лопнешь», — ответила она. «Ты у меня стройная, даже слишком, я бы сказала, изящная. И в дальнейшем планирую оставаться такой же». Я притянула к себе чашку, вдохнув аромат трав с дымком пара, поднимающихся над поверхностью воды. «Как же вкусно пахнет!» Не удержалась от восклицания. Этна присела напротив и, облокотившись на стол, подперла кулаками подбородок, пристально глядя на меня. Так что сразу стало понятно. Матушка ждет обещанный разговор. Да и смысла дальше тянуть не было. «Мы на завтра приглашены на ужин в дом лорда Кроу», выпалила, надеясь, что не покраснела. Но сердечко забилось чаще и быстрее, а в глазах у матушки что-то промелькнуло. «Помнишь, декан с моего факультета?» Попыталась объяснить, но матушка помнила. «Интересно», — протянула она. «Он ухаживает за тобой?» Вот в этом была вся Эдна Финниган. Спрашивает сразу и в лоб, не ища окольных мягких путей. «Да», — не стала юлить. «И он тебе нравится?» Лицо и голос матери стали совсем серьезными. «Да», — повторила я. «А как же тот второй, Фредерик? Такой милый молодой человек». «И, Лори, ты только не обижайся, но твой Кроу мрачный и весьма необычный мужчина». Таким образом, она тактично описала внешность Алана. «Матушка, Фред замечательный мужчина и человек, но я ничего не чувствую к нему», — ответила честно. «А к этому декану, значит, чувствуешь», — усмехнулась Эдна. Я посмотрела ей в глаза, пытаясь передать все то, что таилось в глубине моего сердца. То тепло и нежность, которое испытывала по отношению к лорду Кроу. «Мне не нужен красивый муж. Мне нужен любимый муж. И даже если с Алланом ничего в итоге не получится, я все равно не променяю свои чувства к темному магу на шанс с Абернетти. Всегда считала, что главным в браке должны быть именно любовь и уважение». «Может быть, ты права?» — протянула матушка, положив руки на стол и вздыхая. «Слишком уж лорд Фредерик красив. А красивый муж — чужой муж. Да и если, как ты говоришь, сердце не лежит...» Я улыбнулась. «Значит, завтра мы пойдем к Кроу?» «Поняла». «Конечно, Лора, куда я денусь?» Матушка протянула руку и с нежностью коснулась моего лица. «Скажи только, этот Алан достоин моей дочери?» «Матушка!» протянула со смехом. «Речь идет не о предложении руки и сердца, это просто ужин, понимаешь?» «Ох, Лоррейн!» Эдна качнула головой. В ее глазах было то, что не произнесли губы. Они словно говорили, мол... «Я-то знаю, что происходит, когда молодой мужчина приводит в дом девушку, чтобы познакомить ее с родителями. И это доказывает серьезность намерений. Да я и сама это уже поняла. К тому же мне очень понравился старший лорд Кроу. Они с сыном достойные люди, и матушке обязательно понравится тоже. Хорошо. Завтра поглядим, что там за семья». Матушка налила себе еще чаю и принялась медленно пить. «У Алана только один отец», — поспешила объяснить. «Его мать умерла». «О!» – печально протянула Эдна. «Хорошо, что предупредила. А теперь, Лора, пей чай, затем я покажу тебе новые шляпки, после чего предлагаю нам обеим ложиться спать. Завтра, полагаю, день обещает быть волнительным. Надо еще подумать, что надеть в дом к лорду Кроу. Придется с утра посмотреть платье». Она всплеснула руками и уже взволнованно добавила. «Боги, да я же целую вечность никуда не выходила. Все это лавка да рынок». Улыбаясь, продолжила пить чай и радоваться тому, что матушка так отреагировала на новость. А еще было очень интересно, как мы отправимся в дом к Алану. Он придет сам и откроет портал? Или пришлет за нами экипаж? Что-то подсказывало, что, скорее всего, это будет именно карета, дабы не нарушать заведенные порядки и правила королевства.